Прообразы знаков от миража до ясного света. Прообразы знаков указателей от миража до ясного света на уровнях основы появляются в таких ситуациях, как соединение мужчины и женщины, засыпание, обморок и тому подобное. На уровне пути они появляются у йогина во время дарования ему третьего посвящения, а также на уровнях предшествующих ваджраджапе. Что до настоящих знаков, то на уровне основы они появляются во время умирания, а на уровне пути, начиная с особого ума и выше. Четунгкапа говорит об этом в своем комментарии по уровням совершенной реализации. Таким образом, строго говоря, умы сияния, разлива и кануна, равно как и виды ясного света и до ваджраджапы, тоже следует считать прообразами. Во всех таких случаях, несмотря на то, что самые тонкие двойственные проявления еще остаются, грубые проявления уже прекращены под воздействием угасания ветров в Аватхуте. Вследствие этого возникают различные видения, начиная с белого сияния и далее вплоть до сияния ясного рассветного неба. Вот почему в этих ситуациях созерцают объединение блаженства и шуниты. И еще. Умы сверкающего сияния, красного разлива и черного кануна и так далее в ситуациях уровня пути мгновенно один за другим не появляются. Как говорится в заметках Гьялцабадже о Панчакраме, мудрость белого сияния возникает вследствие многократного изучения ее причин и условий, изложенных выше. Затем через многократное же ознакомление с набором соответствующих причин возникает мудрость красного разлива и остальные. Таким образом, мудрости возникают не мгновенно и не сразу после предшествующих им мудростей. Анализируя различные знаки процесса угасания наших психофизических элементов, от миража до ясного света, мы должны различать настоящие знаки и их прообразы. На время отложив в сторону настоящие знаки, сперва обратимся к прообразам. Итак, иногда на уровне основы, например, пребывая в сексуальном соединении, теряя сознание или засыпая, мы переживаем прообразы знаков от миража до ясного света. Кроме того, на уровне пути йогина анутара-йога-тантры, обладающие исключительно высокими способностями, встречаются с прообразами знаков во время соединения с карма-мудрой, во время третьей инициации мудрости знания. Иными словами, прообразы знаков можно испытать и до начала созерцания керима и дзогрима. Можно созерцать эти прообразы и на уровнях пути, предшествующих ваджраджапе, как результат того, что ветра вошли, остались и угасли в Аватхуте. Что же касается настоящих знаков, то мы обязательно переживаем их на уровне основы во время смерти, а на уровне пути, начиная с особого ума и выше. Лама Цзонгкапа Великий утверждает, что утверждает это в комментарии по уровням совершенной реализации. Один из способов испытать все настоящие знаки от миража до ясного света состоит в использовании карма-мудры как внешнего условия, а ваджраджапы как внутреннего. Благодаря этому ветра входят, остаются и угасают в Аватхуте. Однако есть и другие методы. Существуют особые знаки, по которым йогины определяют, что ветра вошли, остались и угасли в Аватхуте. Когда ветра входят в Аватхуте, йогины обнаруживают, что на вдохе и выдохе воздух проходит плавно и с равной силой через обе ноздри. Это можно установить либо с помощью пальца, либо путем подсчета. Затем, когда ветра остаются в Аватхуте, дыхание через обе ноздри прекращается. Если ветра вошли и остались в Аватхуте, но не угасли в нем, то йогины чувствуют тяжесть и скованность, как будто их тело вдруг состарилось. Когда же ветра наконец растворяются в Аватхуте, йогины наблюдают знаки угасания своих психофизических первоэлементов, которые все вместе называются 25 грубыми объектами. В тантрийской литературе, там, где речь идет об угасании 25 грубых объектов, можно встретиться с призывом совершить убийство. Не пугайтесь, под термином «убийство» подразумевается всего лишь остановка течения ветров в различных каналах тела за счет втягивания их в аватхути и сердечный канал. Возвращаясь к знакам указаниям, необходимо отметить, что до наступления реальной смерти все умы трех видений, а также любой ясный свет на пути ниже уровня ваджраджапы, суть прообраза знаков, а не сами эти знаки. Такие умы трех видений и все виды ясного света, хотя и не имеют грубых проявлений, ибо те уже устранены благодаря угасанию ветра в Аватхуте, однако еще не преодолели тонкие двойственные проявления, вроде белого сияния, и все это, однако, не мешает во время созерцания рассматривать такие умы, как недвойственность блаженства и шуниты. Сноска. 25 грубых объектов, которые угасают со смертью, это 5 сканд, 4 махабхуты, 6 составляющих тела, 5 объектов и 5 мудростей. Возникающий в результате ум ясного света всеобщей абсолютной шуниты подобен утренней заре в чистом и прозрачном осеннем небе. Что касается мудрости белого сияния, красного разлива и черного кануна на уровне пути, то они возникают не сразу и не одновременно, а поочередно и в течение некоторого времени. Чтобы это произошло, мы должны развивать благоприятные внутренние и внешние условия для возникновения каждой из мудростей и все глубже и глубже постигать их, что, несомненно, приведет к большему накоплению положительной энергии. На уровне пути эти мудрости необходимо превратить в великое блаженство, познающее шуниту. А для этого нужно развивать все больше, совершенствовать основные причины. Именно об этом идет речь в тексте. Когда нам говорится, что умы сияния, разлива и кануна близкого достижения возникают не одновременно за один подход, а по очереди и в течение некоторого времени. Таким образом, после того, как йогин реализовал особый ум, он применяет многократное созерцание внутренних и внешних методов, а также мгновенные и постепенные процессы умирания. Вследствие этого все ветра, вроде того, все проникающего ветра, что пребывает в суставах, угасают в нерушимой капле в сердце. Совсем как при растворении первоэлементов во время смерти, после чего возникают настоящие знаки и указатели от миража до ясного света. Такой ясный свет представляет собой косвенный ясный свет конечного особого ума, а также является необходимой конечной основой реализации иллюзорного тела третьего уровня. Как было указано ранее, йогины, уже реализовавшие особый ум, задействуют карма-мудру как внешние условия и любой из трех типов пранаямы как внутренние условия. Следуя любому из двух возможных процессов угасания, мгновенному или постепенному, их ветра, вроде всепроникающего ветра, обитающего в суставах, входят и растворяются в нерушимой капле внутри сердечного канала. Согласно постепенному процессу угасания, психофизические элементы йогинов растворяются точно так же, как и во время умирания. Они переживают настоящие знаки от миража и далее вплоть до косвенного ясного света конечного особого ума. Такой ясный свет преодолевается и совершенствуется с помощью медитативной практики. С той же целью можно многократно повторять созерцание всего процесса медитативного растворения. Этот ясный свет считается конечной основой для обретения иллюзорного тела третьего уровня дзогрима.